Ложь успевает пройти полмира, пока правда надевает обувь. Чарльз Спёрджин. Чарльз Гадден Спёрджин. 1834-1892. Баптистский проповедник, оказавший значительное влияние на протестантское проповедничество в целом и заслуживший прозвище «Властелин проповедников». Пролог. Я отказываюсь любить тебя. Отказываюсь заботиться. Отказываюсь стараться. Хватит. Возможно, тебя это удивит. Но несмотря на твою жесткость и эгоизм, несмотря на всю ту боль, которую ты мне причинила, мне хватало сил за тобой присматривать. А теперь они иссякли. Довольно. Теперь я церемониться не стану. Ты мне больше не нужна. И все теплые воспоминания о былом я выкидываю на свалку, потому что они давно обесценились. Большую часть времени, прожитого вместе, я мечтала о нормальных отношениях, которых у нас никогда не было. И не будет. До меня, наконец, дошло, что играть надо теми картами, которые сдала судьба. Других не выпадет. Поэтому я бросаю их на стол. Игра окончена. Отныне мы просто живем под одной крышей. И ты значишь для меня не больше, чем ставни, которые скрывают все, что происходит внутри. Или половицы, поскрипывающие у меня под ногами. Или разделяющие нас двери. Слишком долго я тратила свою жизнь на то, чтобы разобраться в твоих странностях. И страдала от твоих поступков, которые раз за разом словно ножом рассекали зарубцевавшиеся раны. Но хватит. Я больше не собираюсь отказываться от себя самой ради твоего счастья. Потому что эта дорога привела нас в ад. Слишком долго я искала твоего расположения. Слишком многим жертвовала из страха перед тобой. Когда я начинаю вспоминать упущенные возможности, мне хочется опуститься на четвереньки, уползти в дальний угол сада и сжаться в комок на голой земле, чтобы меня навсегда скрыли крапива и плющ. Только теперь я начинаю понимать, на какую жалкую жизнь ты обрекла меня из страха остаться один на один со своим горем. Из нашей жизни вдвоем я извлекла единственный урок. Мои пороки — это твои пороки. Мы единое целое, и когда я умру, твое пламя потухнет тоже. В следующий раз, когда мы окажемся вместе, я бы хотела, чтобы одна из нас лежала в гробу, окоченевшая и обряженная в лохмотья, нелепо свисающая с мертвого сморщенного тела. Только тогда мы сможем разделиться и стать самими собой. Только тогда у меня появится шанс обрести покой и освободиться от тебя. И если моя душа взлетит, то я обещаю, что твоя опустится на самое дно, словно камень, и больше ее никто никогда не увидит.